Но Прерия уже остекленела, сидела перед одним экраном, порхая пальцами по клавишам. Если бы мне захотелось узнать, где она, вот скажем, в эту самую секунду. Д.Л. покачала головой. Я правда не догоняю. Это женщина. Д.Л.-сан. Такэси вздел брови. Продолжайте, девочка, вставая. Сбежала от меня. Вероятно, к Бирку Вонду похоже на то. Меня хочет видеть последней в жизни. Я ничего не упустила? Прорву. Вроде всех твоих друзей в тех тяжеловооруженных кобрах, которые в данный момент тоже, судя по всему, входят в пакет услуг, ты получаешь ее? Их тоже получаешь? Фактически. Такэси, делая вид, будто подбегает к окну и с тревогой оглядывает небо. Почему мы вообще тусуемся с этим ребенком? Она опасна. Дэл протянула руку и завела прядь волос Прерии за ухо. Пока ты ее не увидишь, может, согласишься за ней приглядывать? Ничего лучше я тебе предложить не могу. «Знаете, придется брать, что дают», — прошептала девочка, не поднимая глаз, ибо знала, что Дэл на нее жмет. Если взгляды у них встретятся, она просто не выдержит. Дица Писк Фельдман жила в разноуровневой квартирке под Испанию в приятном тупичке на высокоарендной стороне бульвара Вентура. Во дворе перечные деревья и палисандры, а под навесом хорошо выдержанный бэ-вестник. Разведена и платежеспособна. До работы ездить всего полчаса. Девочки проводили лето со своим отцом. Когда Дэл знала ее в Беркли, Дица и сестра ее, Зипи, расхаживали повсюду в полевой форме, из волос ускроены одинаковые огромные еврейские афро, и пшикали «бей государство» из баллончиков на стенах общего пользования, а пластиковую взрывчатку хранили в ледниках, в тапперверовских коробках. «Притворялись киномонтажерами», — рассказывала она Прерии, «а на самом деле были анархобомбистами». Сегодня вечером она походила на среднюю пригородную мамочку, хотя что Прерия понимает? Может, это еще одна личина? Дица пила сангрию и носила очки в модной оправе, а также муму, все в попугаях. Лучший эфир пока не настал. Свет на улице еще не пропал. Птицы галдели в кронах, перекрывая дальний накат шороха с трассы. Бетонный прибой. Дица провела их через патио к мастерской в глубине. Мувиола и повсюду 16-миллиметровая пленка, частью на бобинах или шпульках, частью кусками валяется просто так, а кое-что в яуфах, в стальных боксах, которые оказались архивами 24 КВС, старой партизанской съемочной группы. Тогда еще они вместе скитались по стране неплотной малозаметной колонной средних стареньких седанов, пикапов с жилыми будками и без них для оборудования, фургон «Эконолайн», а также мятый и обесхромленный, но тем не менее только в путь скат, служивший им скоростным патрулем, и все они общались между собой по ПР, что была тогда на дороге в новинку. Искали неприятности, находили их, снимали, а потом быстро увозили свидетельства в какое-нибудь надежное место. В особенности они верили, что обнажать и опустошать способны крупные планы. Разлагая, власть фиксирует процесс, записывает на самое чувствительное устройство памяти человеческое лицо. Кто выстоит перед светом? Какой зритель поверит в войну, в систему, в бесчетные враки об американской свободе, глядя в эти иконы купленных и проданных, слыша, как голоса в синхроне твердят те же формулировки, уклончивые, не трогающие, отрезанные от всего, чем бы некогда ни были, посулами того, что никогда не соберутся взыскать? «Никогда?» — спросил разок местный телевизионный интервьюер где-то еще в Сан-Хоакине. И тут обратный план Френези Вратс. Прери ощутила, как две женщины поерзали, где сидели. Глаза Френези, даже на стареющей пленке эко, взяли власть над всем кадром, вызов синевы неувядающей. «Никогда», — был ее ответ, «потому что среди нас слишком многие учатся прислушиваться». Прерия не отрывала глаз. «Ну, вы говорите прямо, как наша бригада боевых новостей. Только нам меньше скрывать. Поэтому мы можем метить в разные мишени. Но разве это не опасно порой?» «На коротком пробеге», — угадала Френези. «Но чтобы видеть творящиеся несправедливости и не обращать на них внимания, как ваша новостийная бригада игнорировала угнетение сельскохозяйственных рабочих в этом округе, которые пытались организоваться, это опаснее на длинном пробеге. Не так ли?» Во всякий момент сознавая объектив, вбирающий ее собственное изображение. Д.Л., с другой стороны, вынужденная походить к жизни в 24 КВС с холодной практичностью, держалась от камеры как можно дальше. Когда говорила, то о тактике и графиках, едва ли вообще о политике, да и то лишь столько, сколько приходилось. Удостоверялась, что подвижной состав всегда готов двигаться, разведывала каждую новую локацию на предмет точек встреч и множественности выездов из города, и хотя предпочитала планы строить так, чтобы огибать легавых и им сочувствующих, не брезгало держать монтировку под своим водительским креслом. Если же их ловили, именно Д.Л., как начальник службы безопасности группы, задерживалась сама и задерживала погоню. Той ночью Млад завез нас прямо в середину крутиловки с дурью, хехекала Дица. Мы с Зиппи эту дрянь курили, которую кто-то промариновал в ДМТ. В голове ни мысли не держится. Все время куда-то убредали, и нас нужно было ходить искать. Примечание. ДМТ. Диметилтриптамин. Конец примечания. Думала, то пахтач в пломбире с горячим шоколадом. Не. То греча была, горячая помадка. Прерия, показывая на экран. Кто вся эта публика? То была медленная панорама 24 КВС, учрежденная в какой-то давний день, насчет даты коего две женщины теперь никак не могли договориться. Невнятное сборище душ, как поглядишь, некоторое количество вечно дрейфует то туда, то сюда. Нетерпеливые подмастерья, маньяки старого кино, лазутчики и провокаторы далеко не одной политической масти. Но было и ядро, что не менялось никогда. И оно в себя включало гениальных монтажеров Дицу и Зиппи Писк, которые выросли в Нью-Йорке, и так из него, если не считать географически, и не уехали. Единственная реальность Калифорнии для них отыскивалась в миллионне того, чем ей не удавалось быть Нью-Йорком. «Мэгнин», — мрачно улыбалась Зиппи, — «для торгового центра сойдет где-нибудь, наверное, на Лонг-Айленде. Очень славные, конечно, дамские туалеты, но я вас умоляю, это незначительный магазин». А Дица была нытиком еды. Попробуйте датские плюшки хоть где-нибудь здесь найти. Публику западного побережья они находили холодной и отчужденной столь же неизменно, сколь вспоминали квартирное житье в Большом Яблоке, целиком и полностью теплым и добрососедским. Прочих это развлекало. «Вы шутите?» — фыркал бывало Хауи, занимавшийся бумажками. «Я туда к сестре ездил. Только попробуй с кем-нибудь глазами встретиться, малыша. За жопу сразу возьмут». «Мы не из тех, кому надо все время замуровывать себя в машинах», — отмечала Зиппи. «Не так ли?» «Нет. И наших собак и кошек не нужно отправлять к мозгоправам. И мы, конечно, не выходим из воды, не ебем кого-нибудь прямо на пляже, а потом не убегаем труссой дальше, не оставив даже номера, что на самом деле случилось с нею самой во время первых вводных выходных девочек на западном побережье. Событие, несмотря на свой дух сверхъестественного, оставившее у обеих сестер определенное отношение к серферской общине, к коей по причине его ксантохроидной внешности они особо причисляли Хауи, как ее типичного представителя. Наблюдать за их работой было наслаждением бездумной грацией. Зиппи монтировала при помощи своих ногтей и скотча. Дица предпочитала зубы и скрепки. А когда пленка доходила до мувиолы, редко кто-либо из сестер сбивался больше, чем на кадр. За работой они любили курить одну от одной и перед собой иметь два или три телевизора, настроенные на разные каналы. Работали те одновременно плюс рок-н-ролл, чем кислотное ориентирование, тем лучше по радио. Тем самым резкая склейка происходила в среде, которую можно назвать ритмичной. Обнаружив, что обе они близнецы, мираж, астролог съемочной группы принялась подбрасывать им ежедневные аспекты. Они выучились вставать в странное время, а когда луна сбивалась с курса, не работать вообще. Френези и Писки унаследовали то, что осталось от нигилистского кино коллектива «Смерть свиньям», базировавшегося в Беркли, обреченной попытки реализовать по жизни метафору кинокамеры как оружие. В активы коллектива входили корпуса камер, объективы, свет и штативы для софитов, мувиола, гидравлическая опора киносъемочного аппарата, полный холодильник ЭКО и поначалу уж всяко охвостье наиболее упрямого личного состава, что перенесло некоторую фразеологию из прежнего манифеста коллектива в новый 24 КВС. Камера – винтовка. Снято изображение – сыгранная смерть. Составленные вместе изображения – фундамент после жизни и страшного суда. Мы станем архитекторами справедливой преисподней с заглавной буквы для фашистской свиньи. Смерть всему, что хрюкает. Что для многих было слишком уж далеким заходом, включая мираж с заглавной буквы, даже вскочившую на ноги настоять на своем, свиньи, где на самом деле оттяжны, фактически оттяжнее всяких людей, к которым лепят их имя. «Скажем, быки», — высказался Млад Потит. «Бычки четкие», — возмутился Хауи, у которого во рту размещался как раз недокуренный чинарик. Кришна, звуковик, выступила с условием, что любая жизнь, даже бычков, свята. «Минуточку!» — крикнул один из первоначальных смертисвинников. «Такие разговоры подрывают всю нашу концептуальную базу. Мы ж о снятии людей тут говорим. Нет?» «А, да! У тебя знак какой, чувак?» — поинтересовался Хауи. «Дева». «Тогда понятно». «Знакизм!» — завопила Мираж. «Хауи, это еще хуже расизма!» «Хуже сексизма!» — в унисон прибавила Писки. «Дамы! Дамы!» — громыхнул Млад, помывая своим афрогребнем. А Хауи, меж тем зардевшись глазами, протянул тлеющий кропаль с золотой Колумбией в знак примирения. «Оттяжней, народ!» — порекомендовала Френези, которая не вполне председательствовала на сборище, просто, как водится, изо всех сил старалась держаться вне пределов свары. Компашка подобралась такая, что ни один анархист бы не взмечтал. Когда на борт взяли Д.Л., они с Млатом, питая совместную нежность к просветлению через жоподрание, незамедлительно стали реалистическим крылом 24 КВС, тем самым противостоя зачастую опасно отсутствующим мечтателям Мираж и Хауи. Френези и Писки сражались в центре, а задача делать так, чтобы все были счастливы в кавычках, падала на Кришну. Френези возвращалась с полудюжиной катушек дизритмических калифорнийских девушек, танцующих на митинге. Зиппи и Дица впадали в ярость от невозможности заставить какую-либо хиппейскую цыпу хоть что-нибудь делать под музыку. Вот Цуриса мне только не хватало, и Цимиса. И вечно Кришна отыскивала правильную музыку, умело манипулировала скоростью пленки, а также всегда, похоже, знала, чего хотят Писки, не успевали они запотеть, и посему быстро заработала в группе репутацию обладателя обширных навыков в СЧВ. Когда спины оставались неприкрыты, а дела по дому не сделаны, когда слова становились чересчур двусмысленны, именно Кришна водила всех в ванную и становилась советчиком настолько, сколько требовалось. Без нее, считала Дица, нипочем не скажешь, когда бы все это развалилось, переглядываясь с Д.Л. так, что прерия этого взгляда не упустила. Ночь и пленки жужжали дальше, вращалась бобина за бобиной, и прерию вносила и проносила сквозь Америку стародавних дней, кою она по большей части никогда не видела. Разве что в быстрых роликах по ящику, призванных дать понятие об эпохе, или же на нее отдаленно намекалось в повторах «Околдованных» и «Братьи Брейди». Тут были обычные мини-юбки, очки в проволочных оправах и бисер любви, плюс хуями размахивали хиппейские мальчики, чью-то собаку пичкали ЛСД, дуль за дублем играли рок-н-ролльные банды, некоторые довольно ужасно. Забастовщики дрались со штрейбрехерами и полицией у забора на краю чисто зеленого перистого поля артишоков, а грозовые тучи плыли в кадр и из него. Штурмовики выселяли коммуну в Техасе, парней лупили свинчаткой, девок в наручниках хватали за писи, мелким просто по шеям давали, а живность истребляли. И все это прерия, натужно дыша, заставляла себя смотреть. Над полями ферм и ярко-рубашечными сборщиками сходили солнце вдалеке недвижимо силуэты автобусов и разъездных туалетов на трейлерах, безжалостно сияли на массовые сцепления дури, выращенные в Америке, языки пламени, слабые оранжевые искажения дневного света, и заходили над студгородками колледжей и средних школ, превращенными в автопарки военной техники, отбрасывающие масляные тени. В образах этих было мало благодати, разве что случайное. Подсвеченный сзади пот на руке национального гвардейца, когда тот замахивался винтовкой на демонстранта. Крупный план лица батратского нанимателя, говорившего все, чего старался не сказать его хозяин. Эти случайные луга и закаты. Недостаточное, чтобы помочь смотрящему не видеть и не слышать того, что настаивала пленка. Он должен. Какой-то миг прерия поняла, что человек за камерой большую часть времени вообще-то ее мать. А если она сумеет не заполнять ничем рассудок, сможет впитать, сама условно стать Френези, присвоить ее глаза, почувствовать, когда кадр задрожит от усталости или страха или отвращения. Там, Все тело Френези, да и разум ее тоже выбирающий кадр. Ее волевое намерение выйти туда, зарядить катушку, снять. Прерия плыла, призрачно легкая головой, словно Френези уже умерла. Только особо, при условии минимальной строгости режима, где возможно ограниченные посещения, только при посредничестве проектора и экрана. Словно бы как-то на следующей бобине или за следующей девочка отыщет способ хоть какой-то с нею поговорить. Как вдруг обе женщины, ой, блядь, вместе и захохотали, хотя ни над чем в особенности смешным. Дело происходило где-то в вестибюле суда, и какой-то мелкий тип с походкой качка в костюме пересек кадр слева направо. Дица перемотала пленку. «Угадай, кто, Прерия?» «Бирк Вонт? А на паузу нельзя? Заморозить?» «Извини, на видео-то мы все перевели, копии имеются, но смысл был в том, чтобы распределить архивы понадежней, а мне достались вот все пленки». «Во-во! Опять этот шайгец!» Бирк собрал свое кочующее большое жюри в Орегоне. Разобраться с подрывной деятельностью в студгородке небольшого местного колледжа. И 24 КВС отправились туда снимать разбирательство. Ну или что сумеет найти. Бирк вечно менял места заседаний и время в последнюю минуту. Они за ним гонялись из здания суда под дождем до мотеля, затем в выставочный зал на ярмарочной площади, по аудиториям колледжа и старшей школы, на площадку кинотеатра для автомобилистов, наконец обратно в суд. И вот там Френези, уже совершенно его не ожидая, просто пытаясь заснять старые фрески Уор на темы правосудия и прогресса, если удастся как-нибудь вытянуть цвета, ибо за годы после новой сделки те потемнели, посреди медленной панорамы вокруг ротонды умудрялась поймать видоискатель эту компактную фигуру в бежевой двойной вязке, шагавшую к лестнице. Другой глаз за камерой из той же группы мог бы и не обратить внимания, сочтя его очередным помпезным функционером. Немного наехав на лицо, она повела его. Она не знала, кто это. А может, и знала. Снимала она своей верной 16-миллиметровой Canon Scupic, купленной навьем в камерном Брукса в центре Сан-Франциско, подарком Саши, с одним встроенным трансфокатором, кнопкой управления на конце рукояти, жмешь на нее большим пальцем, а на видоискатель нанесены очертания телеэкрана, чтобы кадр можно было строить для вечерних новостей. Хотя именно этот, с бирком, в итоге попал на простыню, прикнопленную к стене номера в мотеле, светонепроницаемые шторы задвинуты от субтропического сверка, и большинство состава 24 КВС плотно сбилось вместе глядеть отснятое в Орегоне сырье. «Так это обвинитель?» Зиппи-писк несколько мечтательно на слух. «Это был обвинитель», — безмятежно уточнила Кришна. «А-а-а! Красивенькие у тебя дубли с этим уродом вышли», — полуподдразнила подругу Д.Л. «Что происходит?» Бирк скорее был фотогеничен, нежели симпатичен. С этим своим крепким высоким лбом, модноватой восьмиугольной оправой прической, как у Бобби Кеннеди, мягко обветренной кожей. Лица Френези за скупиком он толком не разглядел. А вот ног не заметить не мог никак. Длинных, голых, гладкомускулистых, бледных в додж-свете среди судебного эха. И почувствовал, как она на нем сфокусировалась, на нем одном. Линии силы. Катушка закончилась. Она сняла большой палец, явила лицо. «Я попался», — сказал Бирк Вонт, извлекая мальчишескую ухмылку, как ему говорили, действенную, но не разрушительную. «Может, и я вас как-нибудь поймаю?»